16. Подвиг генералиссимуса. Видали картину «Переход Суворова через Альпы»? Русскому генералиссимусу было нелегко, но все же в кое в чем он имел облегчение. Ему не надо было тащить с собой танки и 122-миллиметровые гаубицы. КВ, правда, не потащили, но БТ и Т-34, это, скажу вам, тоже не подарок на горных тропах. Руководил этим подвигом генерал Баграмян, друг Жукова. То-то удивились макаронники, когда они с гор спустились. Италия — страна теплая, здесь и зимой воевать удовольствие. Да и небольшая она. Фронт узок. Один раз прорвал и при, пока есть горючее. БТ без гусениц. Знаете, как несутся? И понеслись. 17. Приобретение. Он прибыл в Таранто ночью. И как не вглядывался в окно автомобиля, пока его везли с аэродрома в порт, ничего не рассмотрел. Освещение напрочь отсутствовало. «Это специально», — пояснил обстановку сидящий рядом и встретивший его подполковник с нашивками авиации, но совсем из другого ведомства. «Мы запретили пока ночное освещение. Летающие английские разведчики с Мальты так и норовят заглянуть нам под юбку», — офицер нехорошо осклабился. «Пусть помучаются в неведении империалисты хреновы». А местные даже не возмутились. Фашисты их тут к дисциплине приучили. Мы, кстати, их сейчас отлавливаем, гаденышей, муссолиниевских прихвостней. Будут знать, как делать диверсии. «Что взорвали-то?» — спросил Гриценко. «Сейчас сами увидите», — неопределенно пояснил замаскированный авиатором НКВДшник. Шофер ввел уверенно, будто тут и родился, в этом городе у моря, а не оказался здесь, в составе освободительной армии считанные дни назад. Гриценко еще раз внимательно посмотрел на него сзади. Нет, и затылок, и морда совсем рязанские, будто только сейчас из родного колхоза призвали на защиту родины. Как он дорогу не путает? Все же спросил он у подполковника, кивнув на водителя. «Наш человек», — с гордостью пояснил сопровождающий. «Бывал здесь ранее». Он заговорчески приложил ладонь ко рту. «Пятая колонна, так сказать». «Неужели разведка?» — подумал Гриценко. Но не стал переспрашивать. «Слишком любопытных, в не касающихся тебя самого сферах, в армии не поощряли. Четкое разделение обязанностей — вот что крепило всю механику победы. И Гриценко вполне разделял это утверждение». Он снова воззрился в темноту. Лишь в свете закрытых маскировочной маской фар временами мелькали какие-то детали. Да несколько раз их останавливал вооруженный патруль вблизи стоящих на обочине БТ-7. И все-таки даже в этих отдельных кусках пейзажа угадывалось отсутствие разрушений. Он прекрасно помнил немецкий порт Варнемюнде. Вот кому досталось. Живого места не было. Штурмовая и бомбовая авиация потренировалась там вовсю. Сколько они тогда мучились с подъемом подводных лодок, затопленных прямо у пирса. А толку от них так и не оказалось никакого. Легче новую построить, чем такие дыры залатать. А сколько распухших, вонючих трупов подводников они тогда из них извлекли. Гриценко отогнал неприятные воспоминания. За отвлеченными разговорами они добрались до порта. Однако и здесь было, хоть глаз выколи. «Маскируемся», — снова прокомментировал оперативник. «Флот с Черного моря пока не может подойти. А кто нас прикроет?» «Авиация. Вон сколько ее на аэродроме было». «Да», — повернулся в темноте НКВДшник. «А если их линкоры подойдут или эсминцы? Вы помните, что они сделали в Южной Франции?» Гриценко помнил, в смысле читал. Тогда англичане потопили флот бывшего союзника, Франции, после того, как Петен сдался. «Да, не хотелось бы здесь этого», — подумал он. «Здесь кораблей поболе будет. И сколько первоклассных, о которых советскому флоту пока только мечтать. Правда, кто-то рассказывал, что линкоры у нас тоже строятся. Но когда их еще доведут до ума? Да и не просто их с Балтики переправить сюда, под носом у Великобритании. Не говоря уже о том, что они там нужнее». Затормозили возле самого трапа. Сердце защемило от ударившего в нос знакомого запаха моря и большого корабля. Но в них проверили документы, подсвечивая фонариком, и пропустили наверх. Поднимаясь по раскачивающейся в темноте лестнице, Гриценко испытывал радость, как будто уже качался на капитанском мостике посреди Средиземного моря. Когда за ними неслышно закрылась обрезиненная по краям дверь, он едва не ослеп от многочисленных ламп. Здесь их встретил старшина-пехотинец. «Наденьте», — сказал он, повелительно отдавая честь. Это были противогазы. Гриценко не пользовался ими давненько, он больше привык к респиратору при отработке учебных тревог по тушению корабельных пожаров. «А зачем?» — вырвалось у него невольно. «Надо, надо!» — подстегнул его опер. Сам он уже облачился и говорил, словно из закрытого отсека. Теперь вниз их повел появившийся откуда-то рядовой. «Здравия желаю, товарищ капитан третьего ранга!» — приветствовал его еще один мордастый подполковник. «А все-таки молодец, товарищ Сталин, что форму офицерскую вернул. Любо-дорого смотреть, как добрались. Устали, небось, при перелете. Подумать только, Альпы перемахнули. Но разве могли мы раньше такое представить, товарищи?» Мордастый подполковник говорил возбужденно, с верой в глазах. Противогазы гость уже сняли. Гриценко пытался пригладить вздыбившиеся волосы, никак не получалось. «Как вам корабль?» — спросил мордастый, представившийся Иваном Петровичем Мокиным. «Да не видел еще», — ответил Гриценко, пожимая руку и также представляясь. «Ничего, дорогой товарищ, увидите. И не только увидите», — Мокин поднял вверх указывающий перст, «а еще и поплывете на нем, поплывете под флагом нашей Родины». «Не как замполит», — констатировал Гриценко. «Ладно, чего время за разговором трепать? Нужно действительно осмотреть корабль». «А всегда пожалуйста», — лучезарно улыбнулся Иван Петрович, когда Гриценко выразил свою просьбу вслух. «Посмотрите, пощупайте, что надо, а потом поговорим, так сказать, по вашим свежим впечатлениям. Я буду тут у себя, в этих скромных апартаментах. Я ведь человек маленький, партийная совесть. Это вам капитанскую каюту выделили. Вот там простор, скажу я вам по секрету. Сейчас позвоню, вызову для вас сопровождающего. Противогазик не забудьте, у нас покуда без него нельзя. Здоровье ваше товарищу Сталину еще требуется».